Глава третья. Позднее раскаяние. Несмотря на смертельную усталость от треволнения этого ужасного вечера, Фернан всю ночь глаз не сомкнул. Раскаяние жгло его. Вместо того, чтобы безгранично верить Жан-Жаку, как настойчиво советовал ему мсье Гербер, он холодно на все лады критиковал его, еще резче, чем Мартин Катру. На его, Фернана, долю выпала благословенная судьба внимать сокровенным мыслям мудрейшего из людей. Он же недостаточно любил учителя, любил ленивым сердцем, был глуп и невнимателен, и по недомыслию упустил свое неслыханное счастье. Едва взошло солнце, а солнце всходило в эти дни очень рано, он убежал в парк, заглянул на лужайку с эхом, вспомнил последнюю встречу с Жан-Жаком, каждый его жест, каждое слово, отчетливо услышал музыку его речей, смягчавшую то безумное, что было в них. Он видел живые, глубокие глаза Жан-Жака, устремленные на него, слышал его последние слова, обращенные к нему, Фернану, слышал низкий, растроганный голос, который наставительно произносил: «Человек добр». Нет, он, Фернан, не добр, и не злой тоже, он хуже, он бесчувственный, равнодушный и ленивый, и из лени, и из боязни пережить неприятные минуты, он, когда это потребовалось, не охранял учителя, не прислушивался к своему внутреннему голосу, он должен что-то сделать, хотя бы во имя мертвого должен что-то предпринять. Он бросился на поиски Николаса. Он боялся этой встречи, боялся себя самого. Скрежетал зубами от желания убить этого человека, топтать его ногами. Но все равно он разыщет его, потребует к ответу. Он нашел его в конюшне, окликнул. — Чем могу служить, господин граф? — спросил Николас. — Где вы были вчера? — властно крикнул Фернан. Николас, хорошо наигранным легким удивлением, ответил. — Господину графу угодно, как я понимаю, упрекнуть меня в том, что я недостаточно беспокоился о господине философе, не так ли? — Я бы с полным удовольствием, но господин маркиз приказал не попадаться на глаза покойному, и, если я не ошибаюсь, вы и сами, господин граф, мне это внушали. Желание, которого он боялся, желание собственными руками задушить негодяя, обуяло Фернана. Николас продолжал едва ли недобродушно. «Я рад был, что Бедам и Руссо уехали, и у меня освободилось время для моих лошадей». «И вы весь день провели в конюшнях?» — спросил Фернан. «Не весь, пожалуй», — нагло и учтиво ответил Николас. «К сожалению, здесь меньше дела, чем господин маркиз сулил мне». Фернан не сдерживался боли. Хлыстом ударил он Николаса по лицу. Николас был силен. Одним движением... Одним пинком он смог бы так проучить этого длинного балбеса, что тот на всю жизнь запомнил бы. Но рассудок он редко терял. В споре со знатным аристократом, бедный конюх, что бы там ни было, потерпит поражение. Да еще это темное дело у него на шее. Нет, тут надо держать ухо востро. Я было думал, что философия покойного научила господина графа умерять свои порывы. Но понимаю, что горе утраты немножко подействовало ему на мозги. Фернан тихим голосом, чуть не шипя, сказал: «Ты его убил, мерзавец, убийца, ты и леди убил». Очень зудило Николаса крепко в лоб ругнуть балбеса. Но он и это желание подавил в себе. Он старался сохранить хладнокровие. «Этот графенок глуп и не предвидит последствий своих поступков. Николас должен обратить на них внимание длинного дурня». «Когда вы сможете спокойно рассуждать, господин граф, — сказал он, — вы сами увидите, что трагическую кончину мосье Жан-Жака очень легко объяснить естественными причинами. Если же предполагать здесь насилие, то подозрение пойдет прежде всего на тех, кто украдкой рылся в писании господина философа, в особенности... Если те господа еще, кроме того, питали человеческий интерес к жене покойного. Волна бешеной ярости сдавила горло Фернану. Тереза с головой выдала его этому негодяю. Вполне вероятно, даже наверняка, Тереза причастна к тому страшному, что произошло. пятна крови на ее платье мелькали у него перед глазами. Но ярость его была бессильна. Опасность, которой грозил этот мерзавец, реальна. Если изобличить Николаса, начнут копаться в его связи с Терезой, тем самым Тереза будет вовлечена в это дело, а с ней и он, Фернан. Ему уже слышался брончливый, душераздирающий шум, поднятый во всей Европе вокруг Жан-Жака, вокруг него самого, вокруг отца, вокруг Эрменанвиля. Он был безоружен перед негодяем Николасом. Фернан круто повернулся и, не оглядываясь, убежал. Николас хмыкнул и, собрав сгусток слюны, силой сплюнул. Ему было больно. Все лицо у него горело. Но он продолжал ухмыляться. Не виселица, не колесо, удар хлыстом — вот и все, чем он поплатился. За писание Жан-Жака не такая уж высокая цена. Он не сомневался, что завладеет Терезой. А вместе с ней и рукописями, как бы старуха ни брыкалась, а не бесилась. Фернан, покинув Николаса, не находил себе места от чувства годливости и глухой подавленности от сознания, что он увяз в этом кровавом торге. В нем закипала ярость, и пусть весь мир ополчится против него, но он не допустит, чтоб преступники ушли безнаказанно, унося с собой свою добычу. Прежде всего он обязан установить, насколько велика причастность Терезы к преступлению. Но если бы он даже и выудил у нее полное признание, что мог он сделать? Какое право он имеет облегчить хулителям возможность выставить Жан-Жака жалким, бесхарактерным глупцом? А что, если эти соображения лишь предлоги и пустая болтовня, придуманные им для того, чтобы уклониться от тяжкой задачи? Если бы он со всеми его сомнениями не был бы так одинок, если бы Жильберта была рядом, если бы он мог излить перед ней все свои муки, все свое раскаяние. Когда он пришел в замок, оказалось, что там, несмотря на очень ранний час, гости. Мосье Робинэ поспешил к соседу, чтобы выразить ему свое соболезнование по случаю смерти друга, о котором мосье де Жерарден с такой любовью заботился и пекся. Жильберта приехала с дедом. У Фернана перехватило дыхание, когда он увидел ее. Он уставился на нее в упор. Она не обронила ни слова, но глаза говорили, что приехали они по ее почину. На мгновение Фернан забыл о покойном. Он ликовал, он думал, теперь все хорошо. А мосье Робинэ тем временем продолжал говорить. Он обратился к Фернану. — Примите вы, молодой человек, мое искреннее соболезнование, — сказал он своим трескучим голосом. Ведь вы были его близким другом. Для вас эта потеря, вероятно, вдвойне тяжела. Медленно и неохотно Фернан отвел глаза от Жильберты и взглянул в красное четырехугольное лицо Робинэ. Скажите, мосье, — обратился тот снова к маркизу, живо, доверительно и сочувствующе, — правда ли, что Жан-Жак сам ушел из этого мира, который был не по нем? Фернану, пышущий здоровьем Робинэ, отвлекавший его в эту минуту от Жильберты, был сегодня еще антипатичнее, чем всегда. Раньше, чем отец успел что-либо ответить, Фернан с неучтивой поспешностью сказал, — Нет, мосье, это неправда. — Прошу прощения, — добродушно продолжал мсье Робинэ. — Но повсюду шушукаются, что в этой внезапной смерти не все чисто. И так как оба Жерардена растерянно молчали, он быстро добавил, — Я далек от мысли омрачить его память. У него, как у философа, есть свои заслуги. При жизни ему, конечно, пеняли. Тот, кто так плохо устраивает собственные дела, может ли родить об общем благе? Но сейчас упрек этот отпадает. Человек, создающий смелое философское учение, находит себе признание только после смерти, когда он же не может вносить сумятицу в жизнь. Фернану не вмоготу было более слушать эту развязную болтовню. В прежние приезды мосье Робинэ, Фернан и Жильберта оставляли обычно стариков вдвоем. Он надеялся, что так будет и на этот раз. И в самом деле Жильберта встала и вышла вслед за ним в парк. Когда Жильберта узнала о внезапной кончине Жан-Жака, да к тому же еще до нее докатились все эти ужасные слухи, она сразу же забыла обо всем, что встало между ней и Фернаном. Ничего, кроме мучительного сострадания и глубокой тревоги. Что ж теперь? во имя всего святого будет делать Фернан? Она не испытывала. Ее долг — тотчас же отправиться в Арменанвиль и удержать Фернана от благородных, безумных и непоправимых шагов. И вот они идут рядом по узкой тропинке, и Фернан не отваживается взглянуть на Жильберту. Прежняя робость овладевает им, потому что она молчит. — Фернан, — сказала она наконец, и ее голос заставил его поднять голову. — Фернан, — повторила она ничего не прибавила, и ее большие глаза потемнели. Робко, бережно он взял ее за руку. Она отвела глаза, но руки не отняла. Он сжал эту руку, она ответила пожатием. Он не решился поцеловать ее, но ему казалось, что теперь, после всего того темного, что произошло, их дружба стала гораздо теснее, чем прежде. Они долго шли рядом и молчали. Окружающий мир исчезли Фернана. Он хотел бы идти так рядом с Жильбертой, держа ее большую, крепкую, добрую руку в своей завтра и послезавтра всю жизнь, и он не заметил, что думает словами Жан-Жака. — Ну, говори же, — сказал Жильберта. Он испуганно вздрогнул, выведенный из своей сладостной задумчивости. В дни своих одиноких метаний он не раз мысленно объяснялся с Жильбертой, обвиняя себя, оправдывая себя. Так хотел он сделать сейчас, но она прервала его. — Ни слова об этом. Раз и навсегда. Расскажи, что здесь произошло, — вернула его Жильберта к арменанвильской действительности. То была тяжкая действительность, но уж далеко не такая запутанная, раз можно было излить душу перед Жильбертой. — Мосье Робине ошибается, — с горечью и раздражением сказал Фернан. — Это было не самоубийство, это было убийство. Его убил негодяй Николас, конюх ради Терезы, он не отрицает даже. Безмерное возмущение поднялось в Жильберте. Прикончить надо подлого негодяя и женщину вместе с ним, предать их суду надо, повесить и колесовать. Но еще не остыло возмущение, как ей уже было ясно, что тогда и Фернана втянула бы в водоворот. И она вспомнила, зачем приехала в Арменанвиль. — Знает кто-нибудь об этом, кроме тебя, еще? — спросила она деловито. — Кто-нибудь еще говорил об этом? — Пожалуй, что нет. — ответил Фернан. — По крайней мере, со мной никто не говорил. Но догадываются, думают так многие, и я обязан отомстить за него, — вскричал он мрачно, горячо и по-мальчишески. — Нельзя допустить, чтобы убийца остался безнаказанным, да еще и уехал с деньгами Жан-Жака и с его женой. Жильберта опасалась, что Фернан именно так будет и думать. Она не любила бы его, если бы он думал иначе. Снова глухо заклокотала в ней гнев. Неужели они никогда не развяжутся с этой дрянной женщиной? Но и на этот раз победил присущий ей практический ум и здравый смысл, выработанные в тяжелые годы детства, когда она жила с матерью. Она должна одолеть безрассудную, беспокойную совесть Фернана, должна удержать его от опрометчивых поступков во имя Жан-Жака. В этом случае сам Жан-Жак, безусловно, пожалел бы эту женщину за ее глупость. — сказал Жильберт. — Он, конечно же, не допустил бы, чтобы она попала под суд, а тем паче на виселицу. Фернан молчал. Жильберта положила ему руку на плечо. — Не тревожь ты его в его могиле, — уговаривала она друга. Она была моложе Фернана, но говорила с ним как старшая. — Не раскапывай ты всей этой грязи и пакости. Пусть эта низкая женщина, этот подлец хоть поженится, если хотят. — воскликнула она яростно. — Что нам до них?